Пока что все полны энтузиазма и готовы завоевать мировые экраны. «11 октября. Сегодня мы Козинцеву читали наши биографии, чтобы он с нами познакомился, и мы друг с другом. Ростоцкий читал про себя очень интересно, в конце не дочитав в том месте, где про атаку, чуть не зарыдал и вышел из аудитории. Было очень тяжело. После него рассказ другой девочки показался бледным и неинтересным. 12 октября. Сегодня на режиссуре Козинцев, Хохлова, Кулешов читал биографию «Я». Все смеялись, а потом Козинцев сказал, что мне нужно повзрослеть. Ну что ж. 14 октября днем был в институте, ничего не делали, удрали с русской литературы. Дома жрать нечего, ходил в магазин, но ничего не добыл. 18 октября дали задание описать характер человека по окружающим его вещам. Когда я это рассказал, Лилия Юрьевна вытряхнула свою сумку, смогу ли я описать ее характер по содержимому. Там оказались рецепт для краски волос, расписка о внесении денег в фонд помощи детям фронтовиков, жетоны на сдачу бутылок, пенсионная книжка, рецепт, коробка пермидона, пачка папирос, карандаш, продуктовая карточка, письмо, записная книжка, губная помада, гривенник, доверенность на получение денег, трамвайный билет и гребенка. Какой же у нее характер? Вечером сидел дома, мыл посуду и читал. 19 октября. Выпускник Натансон защищал диплом по режиссуре. Мы все набились в зал, так как никогда не видели, как это бывает. Он снял «Грозу» по Марку Твену, вставил комедию, но никто не смеялся. Тем не менее, диплом дали. Вчера был новый преподаватель по истории театра, который сказал, что терпеть не может кино. По истории кино смотрели немой «Человек» и «Ливрея» с Эмилем Янингсом. Он очень здорово играет. А вечером в художественном смотрел «Песнь о России» с Робертом Тейлором. Американский дирижер приезжает в Россию и женится на колхознице. Играет и снято хорошо, но все вместе взятое — чушь собачья. 20 октября. Сегодня опоздал в институт, так как долго стоял за хлебом. Ужасно холодно в аудиториях. Сидим в пальто, как Азаров, или в ватниках, как я. Сергей Васильевич Комаров, замдиректора, который читает нам зарубежное кино, попросил нас разгрузить машину с углем и асбестом, а в награду показал «Гибралтар» Штронгейма и «Изабелла» с Бет Дэвис. Вторая картина замечательная. «Дома не горит свет». 21 октября. Сегодня с Александрой Сергеевной Хохловой, она ассистент Козинцева, обсуждали работы на тему «Человек и среда». И в самый разгар споров, когда никому ничего не ясно и все в тупике, она говорила: «Все понятно дальше». 23 октября. Эйс и Монт привез свой новый фильм «Жила-была девочка» о ленинградской блокаде. Но не чувствуется страшного голода и ужасов. Картина так себе. Потом была дискуссия. Кулешов сказал, что много сюсюканья.